Первое время мне легко было ко всем относиться вежливо. Я без конца повторял: «Пожалуйста», «Спасибо», «С удовольствием, тетя», «Будьте добры, дядя». Я слышал, как служащие говорили обо мне: «Рудик – воспитанный, приятный мальчик». К сожалению, напускная вежливость была только тягостным притворством. Я не мог долго скрывать того, что было внутри. Верно гласит поговорка: «Все может перенести человек, кроме целого ряда хороших дней». Мне было очень хорошо, однако я постепенно становился капризным и недовольным. Вот тут и началась история с сундуком провинности. «Наконец-то!» – облегченно вздохнул Эрвин, ожидавший самого главного. «Сундук появился у меня в один из осенних дождливых дней», – продолжил отец. Удобно устроившись на диване, я читал захватывающий рассказ про индейцев. Неожиданно в комнату заглянула наша повариха Фрида. «Рудик, твоя тетя ждет к обеду гостей, а у меня много работы, я не успеваю. Помоги мне, пожалуйста, побыстрее накрыть на стол». Совсем недавно я бы ответил: «С удовольствием, Фрида», и побежал бы помогать. Сейчас же недовольно возразил: «Ты меня отвлекаешь как раз на самом интересном месте!» И даже не подумал встать. «Как нехорошо!» — покачала она головой и вышла. Я и сам знал, что поступаю плохо, поэтому нехотя пошел выполнять ее просьбу. Возможно, я торопился, а скорее всего, из-за плохого настроения случилась непоправимая беда. Одно изящное блюдце из кофейного сервиза выскользнуло из моих рук и разбилось. «Это за непослушание», – испугался я, догадываясь о причине несчастья. «Что же делать?» «Признайся», – подсказала совесть. «Вспомни, что мама говорила тебе на прощание». Но я был слишком гордым и самоуверенным. В голове одна за другой молниеносно мелькали мысли. Надо быстро спрятать осколки, чтобы никто не заметил. Но куда? На кухню? В залу? Нельзя. В мусорный ящик? Во дворе? Нет, там могут увидеть. Но куда же? В комнату, под подушку. А потом будет видно, что с ними делать. Я проскользнул в комнату и также незаметно вернулся в кухню. «Фрида, ты просила накрыть стол на 9 человек, а дала на одно блюдце меньше», — сказал я. «Бессовестный!» — возмущалось все внутри меня. Я вспомнил слова мамы и ее печальные глаза. Фрида серьезно посмотрела на меня. «Не может быть! Я точно знаю, что доставала 9 блюдец!» «Но их на самом деле только 8!» – не отступал я, чувствуя, что краснею. Хорошо, что Фрида торопилась и не заметила этого. «Рудик, ты ошибаешься!» – заглянула она в сервант. «Здесь осталось только 3 блюдца, значит, я дала тебе 9!» Фрида, не веря, пошла посмотреть, но на столе действительно стояло только 8 блюдец. «Скажи правду, ты одно разбил?» Она испытывающе посмотрела мне в глаза. «Ты что, не веришь мне?» – возмутился я. «Ты дала 8!» В тот вечер несчастнее меня не было никого во всем мире. Вина давила тяжелым камнем. «Ложь – это самое страшное зло», – часто говорила мама. «Теперь я стал лжецом. Как легко стать им!» «А разбитое блюдце все время лежало под подушкой?» – уточнил Эрвин. «Нет, Выбрав удобный момент, я заскочил в свою комнату, схватил осколки и в нерешительности остановился, раздумывая, куда их деть. Неожиданно на лестнице послышались шаги. В ужасе я побежал на чердак и вдруг услышал, что меня зовет дядя. Я бросил осколки в первый попавшийся сундук и помчался вниз. За ужином я не мог есть. Лицо пылало жаром. «Рудик, уж не заболел ли ты?» – забеспокоилась тетя. «Сегодня пораньше ложись спать». И, обращаясь к служащим, она спросила. «Может, кто-нибудь видел блюдце с красными цветочками?» «Удивительно, но одного не хватает. Куда оно могло деться?» От страшного волнения я захлебнулся чаем. Таким образом, у меня появилась причина выбежать из-за стола и скрыть свой испуг. Вот так началась история с сундуком провинности. О, если бы я сразу противостал этому злу и признался, теперь осколки моей вины лежали наверху, в сундуке, и у меня не было возможности вынести их оттуда и выбросить. Однако это еще не все. Вскоре в сундуке оказалась и тетрадь с плохой оценкой за контрольную работу. Я был очень труслив, поэтому решил спрятать ее, надеясь в удобный момент уничтожить все, что накопилось. Не думайте, что после всех других проделок я был такой же несчастный, как в начале. Иногда я забывал о них и был радостным и веселым. Мне нравилось учиться в школе. Как приемного сына известного торговца, одноклассники уважали меня и даже любили. Всем хотелось дружить со мной, тогда как в прежней школе на меня никто не обращал внимания, ведь я был сыном бедной вдовы. Дядя и тетя прекрасно понимали, что мне необходимо общение с друзьями, и разрешали приглашать домой школьных товарищей. Тогда в моей комнате было очень весело и шумно. Такой электрической железной дороги, как у меня, ни у кого из них не было. Однажды, когда игра была в самом разгаре, в комнату вошла тетя. Она поздоровалась с моими друзьями и угостила нас вкусным пирогом. «Рудик, сбегай на кухню», – попросила она. «Франц даст вам еще и землянику». Я тут же помчался вниз, но Франца там не оказалось. «Может, взять конфеты?» – подумал я и заглянул в шкаф, где лежали сладости. «Не бери, это воровство!» – спроси у тети. Тут же остановила меня совесть. Однако я схватил коробку с конфетами и побежал к ребятам. «Рудик, Франц дал тебе землянику?» Услышав мои шаги, поинтересовалась тетя из своей комнаты. У меня была хорошая возможность спросить о конфетах, но я обманул. «Да, тетя!» Я быстро закрыл за собой дверь. Каким неразумным был я во всех своих предосторожностях! Мне и в голову не приходило подумать о том, что мои проделки станут когда-то известными. Как-то раз я с друзьями пошел купаться на речку. У одного мальчика были сигареты. Ребята закурили, и я тоже, хотя знал, что это грех, и мама поругала бы меня, да и дядя с тетей не одобрили бы. Получилось так, что по неосторожности я бросил зажженную спичку на рубашку, лежащую в траве. На рубашке осталась дыра. По дороге домой я усиленно думал, как бы скрыть это дело. И снова я видел один выход – сундук. К счастью, никто не заметил, как я прошел в дом. Прожженную рубашку я быстро спрятал в сундук. Теперь он стал сундуком провинностей в полном смысле слова. «А что же ты сказал тете?» – полюбопытствовала Ева. Она спросила тебя про рубашку?» «Мне стыдно, дети, перед вами», — вздохнул отец. «Но я расскажу все, как было. Я так увяз во всех этих историях, что вынужден был снова и снова лгать. Тогда я сказал тете, что рубашка упала в реку. Ее так быстро унесло, что не успели поймать. Случилось бы это дома, и я бы так легко не отделался. Одежда в нашей семье ценилась очень высоко. А тетя долго выяснять не стала. Она внимательно посмотрела на меня, по-видимому, сомневаясь в правдивости моих слов. Потом дала другую рубашку и предупредила, чтобы в дальнейшем я следил за своими вещами. Сундук провинности со временем наполнялся разными предметами. И я сейчас уже не могу вспомнить все, что в нем было. Да, еще расскажу вот о чем. Как-то дяде в магазин поступила партия красивых спортивных кроссовок. Они мне очень понравились. Когда я восторженно рассматривала чудесную обувь, дядя, догадываясь о моем желании, спросил: «Рудик, у тебя есть спортивная обувь? Хочешь такие?» Он тут же протянул мне кроссовки моего размера. Моих старых кроссовок дядя Генрих еще не видел. Мне нужно было просто сказать, что у меня есть, только плохие. Дядя все равно подарил бы мне. Но вместо этого я снова обманул. Я думал, что буду счастлив с такими красивыми кроссовками. Но глубоко ошибся. Тайком отнес я старые кроссовки на чердак. И они тоже оказались в сундуке. Как глупо я поступал. Постоянный страх угнетал меня. И я боялся, что моя вина когда-нибудь откроется. Я хотел уничтожить содержимое сундука, но не знал, как это осуществить. Единственное, что я смог сделать, спрятать его в самый дальний угол чердачной комнаты и накрыть старым одеялом. Однако меня, как магнитом, постоянно тянуло к нему. Боясь разоблачения, я часто поднимался на чердак, чтобы убедиться в целости сундука. А когда кто-нибудь шел наверх, у меня внутри все сжималось от ужаса. Вдруг обнаружат мой злополучный ящик. С каждым днем я все больше нервничал и стал рассеянным. Аппетит у меня пропал. Нередко я просыпался в холодном поту от страшных снов. Сундук провинности стал преследовать меня даже ночью. Иногда он казался огромным и хотел задавить меня. Несколько раз я уже хотел во всем признаться тете, но у меня не хватало мужества. В то время мама писала: «Рудик, что с тобой? Вначале твои письма были такие радостные, полные восхищения, а теперь что-то не то. Доверь свои переживания тете. Она правдивая и хорошая. Она все поймет и поможет тебе. Может быть, у тебя в школе что-то не ладится?» Могла ли мама представить себе, какая тяжелая вина лежала на душе ее сына? С тех пор я знаю, как опасно скрывать свои проступки. Нет ничего более связывающего, чем непрощенный грех. Я стал его рабом, чувствовал его цепи, но не мог от него избавиться. Ложный стыд и недобрая совесть препятствовали мне признать свою вину. Да, дети, грех делает человека рабом и тянет его все дальше и дальше в гибель. В это время дядя с тетей взяли на попечение 6-летнюю девочку. Это была дочь тетиной подруги, которая сильно заболела и должна была лечь в больницу. С одной стороны, я радовался маленькой Бригитте, видя в ней товарища для игр, а с другой досадовал, ведь мне нужно было делиться с ней и игрушками, и сладостями. «А я знаю, кто теперь эта маленькая Бригитта», – похвастался Эрвин, глядя на мать блестящими глазами. «Дальше, папа, рассказывай дальше», – торопили Артур и Ева. «Что потом было с сундуком провинностей?» «У меня сложилось такое впечатление», – продолжал отец, – «что дядя и тетя стали относиться ко мне не так доброжелательно, как раньше. Сейчас я знаю, вся причина была во мне. Я потерял добрую совесть и своим поведением часто огорчал их. Бригитта всегда была послушной и радостной. Дядя и тетя часто хвалили ее, а меня это раздражало. Я точно знал причину их недовольства и нередко срывал зло на Бригитте, дразнил ее, задирался. Она боялась темноты, и мне доставляло удовольствие пугать ее. Сколько слез пролила бедная девочка из-за меня!» Так прошло время, когда мне стало невыносимо трудно от всей этой тяжести. Совесть все чаще беспокоила меня. «Иди к тете Сузанне, признайся во всем и попроси прощения. Все будет хорошо!» Другой же голос перебивал. «Ты что, если бы речь шла только о разбитом блюдце или тетради? Но подумай о прожженной рубашке, старых кроссовках, коробке из-под конфет. Нет, это слишком много. Дядя с тетей ни за что не простят тебе. Они просто выгонят тебя из своего дома». «Папа, это дьявол тебе так говорил, да?» – тревожно спросил Артур. «Да, мой мальчик, на это способен только он. Сначала лукавый обманщик соблазнил меня на зло, а потом, когда я не находил покоя от угрызений совести и хотел во всем признаться, удерживал от покаяния. Сатана внушал мне, что моя вина слишком большая, и ее уже никто никогда не простит. Он загнал меня в тупик. В конце концов, я решил уничтожить содержимое сундука, чтобы все же приобрести покой. Ну как и когда?» Сделать это было совсем непросто. Днем в доме всегда было много людей, так что пройти незаметно я не мог. Мне ничего не оставалось делать, как осуществить задуманное ночью. Дрожь пробежала по телу от этой мысли. Я тоже боялся темноты, хотя мне было приятно пугать Бригитту. Не видя другого выхода, я решил бросить сундук в речку, надеясь, что вода унесет его, и я избавлюсь от переживаний. Я лег в постель, не раздеваясь, и стал ждать, когда в доме все успокоятся. Ждать пришлось долго. Наконец послышался последний скрип двери, и все стихло. Нужно было действовать очень осторожно, потому что в соседней комнате спали тетя с дядей. Я бесшумно встал и на цыпочках выскользнул за дверь. Держа в руках ботинки, я стал подниматься по лестнице. От волнения сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. К моему великому несчастью, один ботинок выскользнул у меня из рук. Я оцепенел от ужаса и прислушался. Кругом царила тишина, и я, облегченно вздохнув, стал подниматься выше. Наконец-то чердачная комната! Как неприветливо она выглядела! Но что это? Что шевелится там в углу? От страха у меня перехватило дыхание! «О, Боже! Помоги!» – взмолился я, будто в это время мог надеяться на Божью помощь. Мне показалось, что прямо на меня движется что-то темное. От ужаса мои зубы застучали, колени задрожали. Я замер и долго стоял, боясь шевельнуться. А потом я вдруг понял, что это колышется занавеска на окне. У меня как будто камень с сердца упал, и я ринулся в угол к сундуку. Нагнувшись, чтобы поднять его, я вдруг почувствовал, как по руке что-то пробежало. От неожиданности я вскрикнул и чуть не упал навзничь. «Как страшно, папа!» – прошептала Ева. «Тихо!» – нетерпеливо остановил Эрвин. «Не перебивай на самом интересном!» «Сейчас я уже не помню, что это было. Наверное, мышь», – продолжил отец. «Однако меня колотило, как в лихорадке. На башне пробило 12. Мальчишки в школе говорили, что в это время приходят привидения. Хотя я знал, что это неправда. Все же в этот момент содрогнулся. Я ненавидел этот злосчастный сундук и во всей этой истории винил только себя». Бесшумно идти с ношей вниз было намного тяжелее. К тому же на сундуке стояли мои ботинки. Мне нужно было надеть их при выходе, потому что на улице моросил дождь. Однако выйти из дому я не смог. Где-то на середине лестницы я нечаянно споткнулся и полетел вниз. Сундук с грохотом покатился следом. Из него вывалилось все содержимое. Шум разбудил всех в доме. Передо мной появился грозный дядя Генрих. «Вор!» – закричал он. «Вор! Держите его! Держите, чтобы не убежал! В погреб его! Утром сообщим в полицию!» Размазывая по щекам слезы, я старался убедить дядю, что я Рудик, а не вор. Я признавался в грехах, обещал стать хорошим, но дядя, казалось, не слышал меня и даже не узнавал. Он стоял на своем. Служащие тоже сбежались на шум. Даже Бригитта пришла в длинной ночной рубашке, но тетя тут же увела ее. Я слышал, как девочка горько плакала. Затем тетя что-то шептала дяде на ухо. Мне показалось, что она просила за меня. Но дядя Генрих только покачал головой. «Нет, вор должен быть в погребе. Завтра утром полиция решит, что с ним делать». «Дядя, дядя, не надо меня в погреб, пожалуйста!» Испуганно кричал я. «Не надо в погреб, ну, пожалуйста, я же ваш Рудик!» Не успел я опомниться, как очутился в темном погребе. За мной тут же закрыли дверь. Свет я не мог включить, потому что выключатель был снаружи. «Мама! Мама! Зачем я только уехал из дома?» Горько плакал я. Забившись в угол, я прижался щекой к стене и долго, безутешно рыдал. Понемногу мои глаза привыкли к темноте. В маленькое окошко под самым потолком светила луна. Вокруг стояли тюки, ящики и всевозможная кладь. И здесь я должен был проводить всю ночь. В отчаянии я опять закричал, что было сил. «Тетя! Тетя Сюзанна! Дядя! Мама!» Однако меня никто не слышал. До боли в кулаках я стучал в дверь. Окончательно выбившись из сил, я снова забился в угол. Не знаю, сколько прошло времени, и я задремал. И вдруг из самого дальнего угла погреба отделился сундук. Сначала он был маленький, но потом становился больше и больше. Кряхтя и пыхтя, он приближался ко мне. У него были горящие глаза. Он подходил все ближе и ближе. Я тут же узнал его. Это был мой сундук провинностей. Вдруг он поднялся, как страшный зверь, чтобы броситься на меня. «Папочка, я боюсь!» Ева закрыла лицо руками. Сундук так придавил меня, что громко вскрикнув от боли, я пришел в себя и понял, что это был страшный сон. Однако усталость вскоре взяла свое, и я снова опустил голову на мягкий тюк. Вдруг откуда-то издалека ко мне стал приближаться маленький ангел. Он был в белом длинном платье со свечкой в руках. С любовью, наклонившись надо мной, он погладил меня по голове, по мокрым от слез щекам. «Бедный Рудик!» – пожалел он. «Я не оставлю тебя здесь одного. Я буду с тобой до утра, пока придет полиция, и попрошу их не брать тебя в тюрьму. Ведь ты же никому не хотел сделать зло!» Я протер глаза, желая понять, сон ли это. Оказалось же, что это пришла Бригитта в своей длинной ночной рубашке. «Как ты сюда зашла?» – спросил я, не веря своим глазам. «Я никак не могла уснуть. Все время думала, что тебе, наверное, очень страшно в темном погребе. Я тихонько встала и спустилась в подвал. Нащупав дверь, хотела через замкнутую скважину сказать тебе, что буду всю ночь сидеть здесь, чтобы ты не боялся. Но в дверях торчал ключ. Я долго крутила его, пока дверь открылась. Теперь я останусь с тобой, Рудик». «Что? Дверь открыта? Тогда бежим отсюда скорее!» – вскочил я. Мне уже было не так страшно, хотя рядом стояла всего лишь маленькая девочка. Но Бригитта и не думала о побеге. Она положила мне руку на плечо и сказала: «Нет, Рудик, мы не убежим. Утром скажем дяде, что ты сожалеешь о своем поступке, и попросим, чтобы он не отдавал тебя в полицию». От этих слов я снова начал плакать, несмотря на то, что хотел выглядеть перед ней сильным и умным. В ту ночь Бригитта действительно была моим ангелом-спасителем. «Рудик», – прошептала она, – «а ты молился сегодня вечером? Моя мама говорила, что если боишься, надо помолиться, и тогда все будет хорошо». Именно этого мне и недоставало. Как давно я не молился! Раньше я никогда не ложился спать без молитвы. А теперь, как только вставал на колени, передо мной появлялся сундук провинностей и как бы закрывал мои уста. Поэтому я совсем перестал молиться и становился несчастней и печальней. «Давай вместе помолимся», – предложила Бригитта ободряюще и поставила свечку на какой-то ящик. Подстелив мешок под колени, мы начали молиться – так, как научила нас тетя. Когда мы дошли до места: «Если нынче согрешил я...» Вдруг я понял свою вину, и мне показалось, что Бог уже не слышит меня, никогда не простит, и я никогда не буду радостным. Ничего не утаивая, я рассказал Бригитте все как есть. Не обращая внимания на то, что она была младше меня, я исповедовал перед ней все свои проступки. Она выслушала мою исповедь и сказала, что все будет хорошо, потому что мы помолились. Когда тетя, беспокоясь обо мне, спустилась в погреб, мы уже спали. Она позвала дядю Генриха, и он перенес нас в комнату. Проснувшись утром, я понял, что это был вовсе не страшный сон. Передо мной предстояла суровая действительность. Страх снова объял меня. «Неужели дядя в самом деле отправит меня в полицию?» – жалобно плакал я. Немного погодя, дверь в спальню открылась, и вошла тетя. «Рудик, зачем ты так поступил?» Очень печально спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Тебя ждет дядя Генрих». И я долго стоял у двери кабинета, не решаясь войти. От волнения у меня пересохло даже во рту. Мои руки и ноги дрожали. Когда я, наконец, переступил порог, дядя стоял у окна и смотрел во двор. «Мы сильно разочаровались в тебе, мальчик», – строго сказал он, повернувшись ко мне. «Конечно, я вчера видел, что это ты, а не вор. Я также давно знал о сундуке, в котором ты прятал свои нечистые дела. Однако не трогал его, хотел посмотреть, что из всего этого выйдет. А теперь я вынужден сказать, ты очень плохой мальчик. Иначе ты бы не стал обманывать нас. Мы приняли тебя как родного сына. Этой ночью мы с тетей рассуждали, что делать дальше. Сначала хотели отправить тебя домой, но передумали и пришли к общему мнению. Ты должен сам правдиво написать матери о всех своих проступках. Прежде чем отправить письмо, дашь прочитать его нам. Надеюсь, ты понимаешь, какую боль причинил маме. Вероятно, было бы намного лучше, если бы она прислала к нам кого-нибудь другого. Ты не смог правильно воспринять то хорошее, что тебе было предложено. Да и недостоин того. Я опустил голову и тихо заплакал. «Простите меня, я очень много обманывал вас». Но мысленно я ликовал. «Теперь меня отправят домой. Я хоть сейчас уехал бы. Да, только домой, подальше от всех этих неприятностей». Я написал маме обо всем, что произошло. В начале и в конце письма я умолял: «Разреши мне приехать домой. Я так соскучился по тебе и братьям. Я буду доволен всем, что у нас есть, и никогда больше не причиню тебе горя и слез. Может быть, теперь смогут приехать сюда Вилли и Эдик? Мама, разреши мне вернуться домой. Это мое самое большое желание». Я с нетерпением ждал ответа и был уверен, мама напишет сразу. Поэтому подсчитал даже, когда буду дома. Меня уже давно тянуло к себе наше маленькое жилище. Я согласен был даже на скудное питание, без всяких конфет и лакомств. Мне хотелось все бросить и ехать домой, только домой. Вскоре от мамы пришел ответ. Это письмо до сих пор хранится у меня. Подождите, я сейчас его принесу. Отец вернулся с пожелтевшим конвертом. Бережно открыл его и стал читать. «Мой любимый Рудик, понял ли ты, что причинил мне большую скорбь? Неужели ты забыл, о чем я говорила тебе в последний вечер? Мог ли ты молиться с таким грузом на совести? Конечно, нет. Неудивительно, что твои письма с каждым разом становились все печальнее. Я сильно плакала, когда читала твое письмо. Нисколько не удивлюсь, если дядя и тетя отправят тебя обратно. Ты потерял доверие в их глазах. Мне понятно и то, почему тебе хочется вернуться домой. Считаю, что это будет неправильно. Сегодня же я напишу дяде и попрошу его дать тебе возможность наладить свое отношение с ними. Конечно, Для тебя было бы легче все бросить и приехать сюда, где никто ничего не знает. Но в жизни не всегда и не все можно бросить. Ты должен научиться побеждать гордость. Вся эта история – хороший урок для тебя и пригодится тебе в жизни. Но прежде всего проси Бога, чтобы Он помог тебе, потому что без Него ты не сможешь освободиться от греха и стать лучше. Я переживаю за тебя, люблю и постоянно молюсь, чтобы ты стал искренним христианином. До свидания, твоя мама. Я был поражен. Оставаться здесь, где каждый знал мою вину, это было сверх моих ожиданий. От этого известия меня бросило в жар. Несколько раз я строил план побега, чтобы любыми путями добраться до дома. Но в такие минуты всегда видел перед собой печальные глаза мамы. И только это удерживало меня от очередного страшного поступка. Дяди с тетей поняли маму и одобрили ее просьбу. Первое время дядя был очень сдержан в отношениях со мной. Тетя же, как и раньше, относилась ко мне с любовью и лаской. Особенно стыдно было мне перед служащими. Конечно, они считали меня плохим и испорченным. Одна Бригитта понимала меня, как никто другой. Она по-прежнему была моим утешителем и осталась им до сегодняшнего дня. Расскажу вам еще об одном воскресенье. Когда, погруженный в мрачные мысли, я одиноко сидел в комнате. Дядя и тетя ушли на богослужение, а я чуть позже должен был идти в воскресную школу. Я начал писать письмо старшему брату, потому что соскучился по дому. Вдруг открылась дверь. И как вы думаете, кто вошел? Моя мама! Любимая, хорошая мама! Она была в своем поношенном пальто и старомодной шляпе. Однако для меня она оставалась самой дорогой и желанной. Я бросился в ее объятия и, не стыдясь, громко заплакал. «Мама! Мамочка, возьми меня с собой! Я хочу домой!» Сначала мама ничего не говорила, потом села, прижала меня к себе и заплакала вместе со мной. Она нежно гладила меня по голове и ласково разговаривала со мной, пока я не успокоился. Дядя и тетя очень обрадовались, увидев мою маму, и просили ее остаться на несколько дней. Однако ей, к сожалению, надо было ехать домой в тот же день. «Я не могу задерживаться», – извинялась она. «Дети остались дома одни». После обеда мы ушли в сад. Я никогда не забуду той беседы. Мама говорила так убедительно, что мне стало понятно. Без Иисуса Христа я погибну и сам никогда не смогу стать хорошим. Когда мы пришли с прогулки, мама предложила помолиться. Тогда я всю свою вину открыл Богу, попросил у Него прощения и силы для победы над грехом. То воскресенье стало началом моей новой жизни, и по этому пути я решил идти до самого конца. Провожая маму, я не мог удержаться от слез, а она, расставаясь со мной, радовалась, что я примирился с Богом. А потом случилось самое удивительное. Я навсегда остался в доме Видмаров. Тети с дядей так полюбили меня, что уже не отпустили домой. После всего случившегося они уже больше не баловали меня. Дядя стал давать мне различные поручения. Я помогал ему разгружать товар в магазине, относить почту. Мне это очень нравилось. На каникулах я всегда ездил домой. А мои братья стали посещать меня в Эрлоу. Дядя полюбил меня как отец, а тетя Сузанна давно заменяла мне мать. Когда все мои братья выросли и женились, мама переехала сюда, к дяде и тете. В прошлом году, вы, наверное, еще помните, они умерли. А моя мама, ваша любимая бабушка, еще и сегодня живет с нами. Итак, история сундука провинности подошла к концу. «А что стало потом с Бригиттой?» – хором спросили дети. Господин Витмар засмеялся. «Я ждал этого вопроса. Сейчас Бригитта должна позаботиться об ужине. Я очень проголодался. А вы, наверное, тоже?» «Мы знаем! Бригитта стала твоей женой! Это наша любимая мамочка!» – воскликнула Ева, обнимая мать. «Да!» – счастливо улыбнулся отец. «Удивляюсь, как ты запомнил все до мелочей?» – спросила госпожа Видмар, когда дети уже спали. «Представь только, с тех пор прошло почти 30 лет! Чего только не случилось за это время!» «Такое не забывается», – вздохнул господин Видмар. «Я помню все, как будто это было только вчера. Помню страх и беспокойство, преследовавшие меня греха. Помню тот мир, который воцарился в сердце после покаяния». Вдруг родителям показалось, что их зовет кто-то из детей. Мать поспешила в комнату сыновей. И правда, на кровати сидел Эрвин и держал в руках свою школьную тетрадь. «Мама, я совсем забыл сказать тебе, что в последней контрольной по математике 8 примеров из 10 я решил неправильно». «Ты забыл?» – удивленно переспросила мать. Эрвин покраснел. «Нет, не забыл. Я боялся. Папа очень сердится, когда я получаю плохие оценки». «А что же заставило тебя сказать об этом сейчас?» «История с сундуком провинности. Я не могу уснуть. Мама, скажи об этом папе». Госпожа Видмар нежно обняла сына. «Эрвин, ты способный мальчик и можешь учиться лучше. Радуюсь, что папин рассказ – побудил тебя признаться. Никогда не утаивай плохие дела. Думаю, будет лучше, если ты сам расскажешь обо всем папе и покажешь ему тетрадь». «Разве это обязательно? Я же тебе все рассказал». «Да, Эрвин, обязательно. Не надо искать легкого пути. Не стыдись признаваться в своих проступках». Эрвин тяжело вздохнул, но все же подошел к отцу. Проверив работу, отец серьезно посмотрел на сына. «Опасно скрывать плохие дела. Историю с сундуком провинности ты понял правильно. Оказывается, можно носить в себе и невидимый сундук, да? Внутренняя тяжесть может угнетать сильнее, чем деревянный ящик. Я не буду тебя наказывать, однако ты не давай места греху, иначе попадешь в такое же положение, в каком оказался когда-то я. Хочу, чтобы мои дети боялись неправды, поэтому я и рассказал вам эту историю. Совершать проступки и ошибки неодобрительно, но намного хуже умалчивать о них. Когда мы боимся сказать правду, дьявол имеет власть над нами и тянет нас в трясину зла. Ты понял меня, сынок?» «Да, я все понял. Я не хочу жить в постоянном страхе, папа». «Правильно, мой мальчик. Я хочу еще раз сказать. Самая большая беда не в том, что мы ошибаемся, но в том, что часто скрываем грехи и не признаем себя виновными. Я приобрел сундук провинности в твоем возрасте. Я всеми силами старался стать хорошим, но из этого ничего не получилось. Только Бог, когда я призвал его на помощь, дал силу побеждать грех». «Папа, я хочу попросить у Бога прощения», — опустив голову, тихо сказал Эрвин. Они вместе встали на колени. «Иисус, прости меня. Я много раз обманывал, брал чужое. Прости, что молчал про плохую контрольную. Помоги мне, пожалуйста, не грешить», — молился Эрвин. Отец тоже присоединился к просьбе сына. Просил помощи и защиты Божьей. Благодарил за спасение от греховного рабства. Было уже поздно. Усталые, но счастливые родители радостно приветствовали сына. «Эрвин, завтра рано вставать тебе в школу, а мне на работу», — сказал отец. «Послезавтра снова контрольная по математике, папа», — сконфуженно произнес Эрвин. «Завтра вечером я с тобой позанимаюсь», — пообещал отец. «Думаю, все будет хорошо». «Спасибо, папа! Спокойной ночи!» Облегченно вздохнул Эрвин и вышел. Но вдруг он вернулся. «Папа, подари мне, пожалуйста, сундук провинности». «Зачем он тебе?» – удивился отец. А затем признался. «Знаешь, я до сих пор не могу расстаться с ним, хотя он просто так лежит на чердаке. Когда я поднимаю сюда, всегда невольно вспоминаю все, связанное с ним». «Удивительно, но он на всю жизнь остался для меня предостережением». «Вот поэтому я и прошу его, папа», – оживился Эрвин. «Подари мне!» Господин Витмар задумался. «Ну, хорошо. Что ты с ним хочешь делать? И куда поставишь?» «Пока я поставлю его в свою комнату», – сказал Эрвин. «А потом, папа, ты очень удивишься. Вот посмотришь», – таинственно заверил он. На следующий день бабушка с внуками вышла погулять. Дождь перестал, и солнце сверкало так ярко, что оставшиеся на листьях капельки переливались, словно алмазы. Маленькую Бригитту бабушка везла в коляске, а Ева и Артур шли рядом. История с сундуком провинности произвела на них сильное впечатление. «Бабушка, а ты знаешь историю про сундук провинности?» — вдруг спросил Артур. «Ты что, Артур?» — удивилась Ева. «Это же та самая мама с 5 мальчиками!» «Ах, да!» — сообразил он. «Бабушка, а ты сильно разозлилась, когда получила от папы письмо?» «Я не разозлилась, а сильно скорбела», — возразила она. «Много молилась о нем. А когда он покаялся, это было для меня большой радостью». Еву интересовало другое. «Бабушка, а ты знала тогда, что Бригитта станет папиной женой?» «Нет, как я могла знать?» – засмеялась бабушка. «Но с первого взгляда полюбила ту нежную девочку. А когда ваш отец решил на ней жениться, я очень обрадовалась. Я бы ни за что в такую темную ночь не пошла в погреб злому мальчику», – заявила Ева. «Я бы побоялась. А если бы по моей руке пробежал какой-то зверек, я бы тогда умерла. Поэтому никогда не заводите себе таких сундуков», – сказала бабушка. «Папа рассказал вам эту историю для того, чтобы вы научились чему-то полезному». «А я знаю секрет про сундук провинностей», — загадочно улыбнулся Артур. «С сегодняшнего утра он стоит в нашей комнате. Его принес Эрвин». «Что за секрет? И почему сундук теперь в вашей комнате?» — сгорала от любопытства Ева. «Не скажу. Я пообещал Эрвину не выдавать наш секрет, и я сдержу свое слово». «Бабушка, Артур должен мне все рассказать, правда?» — настойчиво добивалась Ева. «Нет», — покачала головой бабушка. Если Артур дал обещание, не искушай его. Ты знаешь, что любопытство – тоже грех, как и обман. Тебе не обязательно все знать. И я вам тоже больше ничего не скажу. Ева обиженно надула губы и искоса посмотрела на брата. «Очень нехорошо быть такой любопытной», – увещала ее бабушка. Через несколько месяцев у господина Видмара был день рождения. Как всегда, это небольшой праздник. Рано утром главу семейства дружным пением разбудил домашний хор. Затем, после общей утренней молитвы, все пили кофе за большим круглым столом. Букет свежих роз наполнял комнату приятным ароматом. Все говорило о торжестве. Вечером вся семья и служащие собрались в просторной светлой гостиной. После ужина играл небольшой домашний оркестр. Дети и взрослые говорили пожелания, пели. Родители задавали детям разные вопросы, придумывали игры. В свой день рождения господин Видмар всегда делал каждому маленькие подарки, так что всем преподносил приятные неожиданности. В то же время его тоже ждали не менее интересные вещи. «Тебе не так-то просто сделать подарок», – улыбаясь, заметила мама. «В нашем магазине есть все, и тебя ничем не удивишь. Но смотри, каждый смастерил что-то своими руками. Вот, например, самодельная картина и ваза с цветами». Отец удивленно развел руками. «Самое интересное папа еще не видел!» Не выдержали дети и, схватив его за руки, потащили к зеленому ящику, в котором росли ярко-красные цветы. «Да, откуда у вас этот цветочный ящик?» – не понял отец. «Я, кажется, где-то видел его, только чуть-чуть не такой». «Неужели это он? Неужели это сундук провинностей?» – хором закричали дети. «Да, папа, это сундук провинностей! Эрвин сделал из него цветочный ящик! Франц помог ему! Чтобы сундук не сгнил, они поставили в него железную коробку, а потом посадили цветы. Теперь сундук провинностей всегда может стоять в твоей комнате. Это самый лучший подарок. Правда, папа?» Ева от радости прыгала вокруг цветов. «Успокойся, Ева, ты опрокинешь сундук», – тревожился Эрвин. «Не ссорьтесь, дети», – остановила их мать. «Давайте согласимся, что этот красивый цветочный ящик не будет больше называться сундуком провинностей. Вины давно уже нет, а добрые семена, упавшие в душу вашего отца, взошли и принесли великолепные плоды». «И много ростков», – добавил Эрвин. «Папа, тебе нравится подарок?» «Спасибо, вы доставили мне большую радость», – счастливо улыбнулся отец, особенно Эрвин, своей чудесной работой. «Теперь это не сундук провинностей!» – снова запрыгала Ева. «Это сундук радости! Да, папа?» «Да».